Название книги. Механизация погрузочно-разгрузочных работ. Автор. Петр Кондратьевич Лемещук. Серия. Новое в жизни, науке и технике. Цикл «Транспорт». Выпуск 11. Издательство «Знание». Город Москва. Год 1978. Жанр «Научно-популярная литература». Аннотация. В брошюре раскрыты тенденции в области комплексной механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ на различных видах транспорта. Приведены наиболее характерные конструкции современных машин этого назначения. Освещены перспективы совершенствования организации погрузочно-разгрузочных работ и создания новых машин, включая промышленные роботы, на основе средств автоматики и телемеханики.